Натальи не было рядом с ним, но перина еще хранила тепло ее тела. Она, очевидно, встала недавно. «Наташа», — позвал Григорий. «Вошла Дуняшка». «Тебе чего, братушка?» «Открой окошки и поклич Наталью». «Она что делает?» «Стряпает с маманей. За раз придет». Наталья вошла, зажмурилась от темноты. Проснулся. От рук ее пахло свежим тестом. Григорий, лежа, обнял ее, вспомнил ночь, засмеялся. «Проспала?» «Ага, уморила, ноченька». Она улыбнулась краснее, пряча на волосатой груди Григория голову. Помогла Григорию перебинтовать рану, достала из сундука праздничные шаровары, спросила: «Мундир с крестами наденешь?» «Ну его!» — Григорий испуганно отмахнулся. Но Наталья упрашивала неотступно: «Надень, батяня будет довольный. Чё ж ты за даром их заслуживал, чтоб они по сундукам валялись?» Уступая ее настояниям, Григорий согласился. Он встал, взял у Петра бритву, побрился, вымыл лицо и шею. «Затылок-то брил?» — спросил Петро. «Ох, черт, забыл. Ну, садись, побрею». Холодный помазок обжег шею. Григорий видел в зеркало, как Петро, по-детски высунув на сторону язык, водит бритвой. «Шея-то потоньшела у тебя, как у быка после пахты», — улыбнулся он. «Небось, на казенных харчах не разглажеешь». Григорий надел мундир с погонами Харунжева, с густым завесом крестов, и когда погляделся в запотевшее зеркало, почти не узнал себя. Высокий, сухощавый, цыгановато-черный офицер глядел на него двойником. «Ты как полковник», — восторженно заметил Петро, без зависти любуясь братом. Слова эти, помимо воли Григория, доставили ему удовольствие. Он вышел в кухню. Любующимся взглядом пристыла к нему Дарья. Дуняшка ахнула: «Фу, какой ты пышный!» Ильинична и тут не удержалась от слез. Вытирая их грязной завеской, ответила на подтрунивание Дуняшки: «Народи ты себе таких, чечоколка! По крайней мере, два сыночка и обои в люди вышли». Наталья не сводила с мужа влюбленных, горячих и затуманенных глаз. Григорий, накинув в напашку шинель, вышел на бас. Ему трудно было спускаться с крыльца, мешала раненая нога. «Без костыля не обойдусь», — подумал он, придерживаясь за перила. Пулю вырезали ему в Миллерове. Ранку затянуло коричневым струпом, он-то, стягивая кожу, и препятствовал вольно сгибаться ноге. На заваленке грелся кот. Возле крыльца на санцепёке снег вытаял, мокрела лужица. Григорий внимательно и обрадованно оглядывал бас. Тут же около крыльца стоял столб с колесом, укрепленным наверху. С детства помнил Григорий это колесо, устроенное для бабьих нужд. На него, не сходя с крыльца, ставили на ночь молоко в корчашках, днем сушилась на нем посуда, выжаривались на солнце горшки. Некоторые перемены на базу бросались в глаза. Дверь амбара была выкрашена взамен слинявшей краски желтой глиной, сарай заново покрыт еще не побуревшей житной соломой, костер, поднятых дыбом слег, казался меньше, должно быть, израсходовали часть на поправку городьбы. Насыпной горб погреба сизел золой. На ней, зябко поджав ногу, стоял черный, как ворон, петух в окружении десятка оставленных на племя пестроцветных кур. Под сараем спасался от зимней непогоды сельскохозяйственный инвентарь. Ребристо торчали остовы арп, горела какая-то металлическая часть косилки, посыпанная через трещину в крыше сеевом солнечного света. Около конюшни на навозном сугреве сидели гуси. Чубатый голландский гусак высокомерно скосился на хромавшего мимо Григория. Оглядев все хозяйство, Григорий вернулся в курень. В кухне сладко пахло топленым коровьим маслом, горячим припеком хлебов. Дуняшка на узорчатой тарелке обмывала моченые яблоки. Глянув на них, Григорий, оживляясь, спросил: «Арбузы солёные?»